Глава 8. Проснулась я, когда за шторами уже вовсю синел зимний рассвет. Ночь показалась длиной в один короткий вздох. Тело ныло, отзывалось жалобой на каждое самое слабое движение, но ощущения не достигали той остроты, которая не оставляет надежды на нормальную подвижность даже после правильно проведенной разминки. В ногах на кровати сидел Дмитрий, укрытый чем-то невообразимым и бесцеремонно меня разглядывал. «С добрым утром, спасительница! Как спалось?» Поздоровался хрипловатым баском, едва я открыла глаза пошире. «Спасительница!» — ответила ему про себя. «А убийца не хочешь?» И вслух. «Тебе не кажется, что вламываться в спальню к даме без разрешения не совсем красиво, даже если провел ночь с ней под одной крышей?» Он ответил мне без тени смущения. «Вот уж не думал, что ты придерживаешься старых взглядов на это дело». Между ним вчерашним и теперешним была такая огромная разница, что я невольно рассмеялась, села в постели и порадовалась ему как могла. Ожил воробушек, орлом стал. Он смотрел на меня бычком бестолковым, а вчера едва лапками двигал. Крепкий мужик, хорошо восстанавливается, ванна, еда. Несколько часов спокойного сна. И хоть в спальню к даме. «Да ты что подумала-то?» Начал он было деликатное отступление, но я перебила. «Ничего особенного. Я подумала, что ты разбудил меня, чтобы, скажем, стрельнуть сигаретку». Еще раз улыбнулась ему, слегка растерявшемуся от такого поворота дела, и прикрикнула по-доброму. «Держи свою сигарету и пошел вон, орел». «Да не курю я», — буркнул он, выкатываясь за дверь. «Если не трудно, поставь чайник, пожалуйста», — попросила вслед. Несколько разминочных упражнений, проделанных наспех на ковре возле кровати, и массаж основных мышц позволили по-новому почувствовать тело. Акробатикой сегодня заняться мне не судьба, но в походке ничего странного окружающими замечено не будет. Дмитрий чем-то гремел и хлопал на кухне, хозяйничал. После омовения я почувствовала себя вполне сносно и, накинув пестрый длинный халат, вышла к нему свежая и красивая. Он приветствовал меня взмахом ножа. Стол был сервирован и загружен доброй половиной холодильных запасов, умело и не без изящества. «Гаргантюа», — возмутилась я. «Клеопатра?» Он закинул на плечо угол пледа на манер римской тоги. «Прошу вас, все готово?» «Тоже мне Цезарь», — фыркнула я. Пришлось совершить несанкционированный набег на закрома. Начал извиняться он. «Как-то не хотелось беспокоить по мелочам?» «Ладно, ладно», — извинила его. «Мне нравится твоя бесцеремонность. Обещаю держать ее в рамках приличий. Не думаю, что мне долго придется быть свидетельницей твоих рамок», — подумала. «Одежду привезу и заставлю честь знать к чертовой бабушке». Он налил мне кофе по своей мерке, а она у него была ковбойская. Целую кружку благородного крепкого напитка и предложил устрашающих размеров бутерброд со всякой всячиной. Я отказалась от бутерброда, и он, урча, запустил в него зубы сам. Надо мужику покушать после суток волнения и поста. Не знаю, как насчет поста, но волнения его вчерашним днем не окончились. Это я могу гарантировать. «Какие наши планы?» – осведомился он немного погодя. Ешь, кивнула. «Ваши планы не тема для обсуждения за столом». «Почему?» «Аппетит потеряешь». Он перестал жевать. «Все так серьезно?» «Нет. С тобой играют веселые игры». «Извини». Я впервые за сегодня почувствовала раздражение. И чтобы в самом деле не испортить ему аппетита, убралась с кухни. У многих мозги отключаются при пережевывании пищи. Это здоровый признак, способствующий пищеварению. Пока он ел, я оделась и привела себя в полный порядок. Хоть сейчас за дверь. Позвонила Кирьянову и приняла укор за то, что не сделала этого вчера. Володя, оказывается, названивал мне весь вечер, и когда он прямо поинтересовался, где меня черти носили, пришлось неуклюже отшучиваться. Когда Володя перешел к делу, меня уже слегка лихорадило от нетерпения, а записная книжка была открыта на чистой странице. Он диктовал мне имена и цифры, повторяя каждую дважды. Я, прижав щекой к плечу трубку, быстро и старательно записывала их, дважды обводя для верности. Это было важно. Номера счетов каждого из Филипповых, включая Аркадия в одном из чебоксарских банков, и дата поступления общая для всех трех. Когда я послала телефонный поцелуй и положила трубку, оказалось, что Дмитрий стоит за спиной и, развесив уши, делает вид, что через стекло изучает содержимое книжного шкафа. Не знаю, что ему удалось разобрать из неплотно прижатой к уху трубки и что он из этого понял. Хотя не все ли мне равно? Меня захлестнуло второй волной раздражения, и, убрав в карман книжку с драгоценными сейчас для меня цифрами, я осведомилась. «Шпионил за хозяевами, гость дорогой?» Он состроил гримасу удивления, но, заметив недобрых бесенят в моих глазах, переключился на шутку. «Интересуемся». Случайно расслышал, о Чебоксарах говорили. Подумал, чего это? Соизволите рассказать? И изогнулся в угодливом полупоклоне. «Соизволю», — ответила. «В свое время. А сейчас пока рано». «А чему сейчас время? Исправлению глупости». Он насмешливо хмыкнул, и тут меня прорвало. «Не люблю в людях избытка самоуверенности. Тебе не кажется, — заговорила не сулящим ничего хорошего голосом, — что утопление в мазуте, смерть, достойная такого оригинала, как ты?» Он подергал головой и плечами, изобразил отвращение. «И что к этому времени она, возможно, уже состоялась бы. Впечатление не производит?» Подействовала. «Ты что, Татьяна, с цепи срываешься?» — проговорил уже нормально. «Задаю третий вопрос, на который рассчитываю получить ответ. В чем причина того, что ты так основательно влип в передрягу?» «Обстоятельства оказались сильнее», — ответил, усаживаясь в кресло, в котором провел ночь. «Обстоятельства созданы твоими действиями. Поговорил бы ты позавчера на даче с Геной Слепко, бывшим работником Аркадия по душам, извернулся бы, объяснил бы ему кое-какие вещи. Глядишь, и не пришлось смерти ждать с носками во рту». «Морщится, Дмитрий, сильно морщится. Не по душе ему и мои слова, и моя неожиданная осведомленность». «Ладно, позади все», — машет босой ногой, «благодаря Татьяне Ивановой. Предложение вернуться к шуточкам я не принимаю. Ты полагаешь? Есть еще на тебя заяц-охотники. Эти не боятся кровью забрызгаться. Кончить тебя собственноручно, не прибегая к ухищрениям вроде мазута. Охота начнется сразу. Стоит тебе выйти отсюда. Облава – есть такой вид охоты. И загонщики у них высшей квалификации. А псы – борзые. Хорошо, Веру я вовремя спровадила. Чебоксары, Дима, Чебоксары, как вы с ней договаривались?» Пояснила и не дала ему рта раскрыть. «Так что под ударом ты один. Держись. Это все, что могу тебе посоветовать». «Что же делать?» — спросил сам себя после довольно продолжительного молчания, во время которого, как мальчишка, грыз ногти. «Уезжать? Это уже мне. Я развожу руками. И это не все. Достаточно». Пытается бодриться парень, но получается плохо. «Что еще-то?» Я отвечаю, глядя в сторону. Зрелище человека, находящегося в отчаянном положении и понимающего это, мне удовольствия не доставляет. «Ты забыл об эксгумации». Он молчал и опять надолго занялся ногтями. Я терпеливо ждала. «Да, вот это облава», — покачал головой. «Ты осознал, наконец, необходимость?» Я встала и ушла на кухню, давая ему время переварить, преподнесенное с такой ясностью, и войти в кондицию. Со стола он убрал и посуду вымыл. Чистота на кухне, все как должно быть. Не успела я кофейку попить в тишине и покое, пришлепал он следом. Огорченный и растерянный, сел на табуретку по другую сторону стола. «Хорошо, я из города уеду. Поможешь мне?» «Это что же? Ты унесешь отсюда зад, а мне свой подпаяльник подставлять? На мне же ответственность перед бандитами за уплату по рэкету. Благодарю покорно. Ну ладно, я сам». Дмитрий отгородился от меня железнобетонной стеной из четырех слов. Каждый сам за себя. Я рассыпала ее легким прикосновением, достала, раскрыла на нужном месте и положила на стол записную книжку. Он все понял сразу, по глазам было видно. Но для гарантии я уточнила. Уж если мне удалось добыть эту информацию, то официальному следствию после эксгумации, после того, как убедятся, что вместо Аркадия вы с Верой похоронили другого человека, и вовсе труда не составит заполучить эти данные, что бы там ни говорили о тайне банковских вкладов. От денег своих, ребята, вы никуда не денетесь. Не те вы люди, чтобы бросить их и начать с нуля. А значит, везде будете у розыска, как на ладони. А в таком случае зачем уезжать? Бежать от мафии? Лучше явиться с повинной. Глаза у Дмитрия были колючими. Шутить ему расхотелось. Прижала я его сильно, со всех сторон сразу. Да и как не прижать этакого-то лопуха? «Что мне делать?» – спросил со злостью. «Это не вопрос. Это ожидание инструкций. Это покорность. Очень многим покорность по душе. И на деловом, и на бытовом уровне. Я пользовалась ею, и сейчас воспользуюсь. На воспитание у меня нет времени. Но всегда предпочитала покорности, партнерство, сотрудничество, основанное на взаимопонимании. Оно не связывает ответственностью за подчиняющегося и гораздо выгоднее. Предоставь мне решить твои проблемы. Я выведу из-под удара и тебя, и себя». Он глянул с надеждой. «Это возможно», – заверила его очень уверенно. «Возможно, при полной твоей откровенности и доверии к моим действиям». Он был сильно поколеблен, но остатки недоверчивости еще сохранял. «В 9 из 10 случаев я совершенно точно знаю, что делаю», – объявила я ему об уровне своего профессионализма. Он молча принял это к сведению. «Не переживай», – подбодрила. «Помнишь, что ты сказал, когда после мазутной емкости ряжку свою грязную снежком умыл?» «Не помнит он. Провал в памяти. Счастливый. Жить будем, вот что». И выматерился как следует. Он кивнул, поджав губы. «Жить можно по-разному». «Глубокая мысль. Умничка. Поэтому давай быстренько. Куда тебе, орлу голозадому, сейчас лететь, чтобы живым остаться? Отвези меня на дачу, хорошо? Поживу пока там. А за это еще на любые твои вопросы отвечу. Но на даче, ладно?» Быстро прикинула возможность его побега с дачи в неизвестном направлении. Нет, не настолько он глуп, и согласилась. Я была уже в дверях, когда Дмитрий попытался внести изменения в план действий и предложил отвезти его к машине. Мол, на ней готов уехать и голым. Тем более, что на даче есть во что одеться. Я ответила, что неприятности отрицательно сказались на его умственных способностях, на что он слегка обиделся. И решила, что даже до дачи вести его в таком виде будет несколько экстравагантно, что ли. Одеть мужика надо. Проникновение в квартиру Дмитрия Филиппова состоялось на этот раз без проблем и волнений. Взволновалась соседка, когда я, нагло громыхая связкой ключей, спасенных мной из рубища перед его уничтожением, отыскивала нужный и вставляла в замочную скважину. «И что же вы делаете?» Осведомилась, возникнув грозным и недреманным оком в дверях квартиры напротив. Ключ с замком не дружили. В прошлый раз отмычками я управилась быстрее. «Дверь отпираю, что тут непонятного?» — ответила, одарив ее неприязненным взглядом. «А кто за этой дверью живет, вы знаете?» «Димка живет, Филиппов, дружок он мой. Тебе интересно?» «Ну ладно», — нехотя поверила она и скрылась. Стоило ей убраться, щелкнул неподатливый замок. Следуя хозяйским указаниям, я без труда нашла все, что нужно. Плотно запаковала в меховую куртку и мирно удалилась, закрыв дверь на 2 оборота. Да, с одеждой для Дмитрия вопрос решился без осложнений. С большим узлом под мышкой в куртку завернулось все, от трусов до башмаков. Я вышла из подъезда, осмотрелась, готовая дать ответ на любые вопросы любопытствующих соседей. Задержала взгляд на машине Дмитрия, находившейся на прежнем месте, и не спеша бережно уложила узел в багажник своей девятки. «Вот вам. Извольте». Средь бела дня на виду у всех посторонний человек из чужой квартиры вынес ворох очень неплохой одежды и уехал с ним в неизвестном направлении. Грабили люди ваши квартиры и будут грабить. И ничего вы с этим не сделаете. И не пытайтесь даже. Вы и не пытаетесь. Только собралась я трогаться в путь, как в окошко моей девяточки заглянула знакомая физиономия. Открыла я дверцу. «Садись, Паша, что скажешь? Время идет, ведьма. Знал бы ты, Пашенька, как надоел ты мне. Ладно, родненький, давай-ка я с тобой по-другому поиграю. Идет, знаю, что идет, Паша. Да эти Филипповы...» Взметнулся весь. Зацепила. «Что Филипповы? Куда делись? Вера сбежала из города. Видно, договоренность у них с братом такая была. А Дмитрий у меня. Еле живой. Я его с того света вынула. Есть здесь люди, которым он нагадил так, что его приговорили. Знала бы я про это раньше, так не поручилась бы. Для Паши это новость. И чувствуется, верит. Умею я разговаривать так, что мне верят и безо всякой экзальтации, без пропарывания мебели. А зачем вынимала? Пусть подыхал бы. Смотрит Паша на меня снизу вверх умными глазами, с недоброй такой хитрецой. Далеко пойдет парнишка, не чета он фиксатым, лобанам и подобному им уголовному быдлу. А чтобы от поруки освободиться, отвечаю, я про Дмитрия теперь и думать не хочу. Отдаю его тебе и в расчете. Бери с него, что и как хочешь. Я возьму. Опять у него кулаки сжались, но на сей раз от настоящей злости. Я и сестру из него вытрясу, подонок. А тебе, ведьма, на будущее советую не поручаться так легко за всякую шваль, а то ведь и не простят тебе, как я, в следующий раз. Хорошо, Ява, ответ твой я уважаю, но жить буду своей головой. Ну, живи, живи. Эмоциональная часть на этом завершилась, и мы еще немного побеседовали на темы чисто технические, обговорили детали передачи Дмитрия и степень моего участия в этом. Он понял и принял мое желание оказаться пленницей вместе с Филипповым, так, как и нужно было, не усомнившись в чистоте моих помыслов. Это было удачей и повышало шансы обвести бандитов вокруг пальца. Расстались же мы почти сердечно, довольные друг другом.